Утраченная надежда. Лондон, 1956 год. Дагмар мертва. Стоун в этом уверился и от пламени под вопившим чайником прикурил вторую сигарету. Недолгая греза о возможности новой жизни обернулась жестокой иллюзией. Впереди вновь расстилалась бескрайняя серая пустота. История, в которую так хотелось поверить, просто нереальна. Побег из Биркенау, партизанский отряд, неволя в ГУЛАГе — это возможно и только. Однако невозможно, чтобы все эти перипетии закончились должностью восточно-германской тайной полиции, как утверждает МИ-6. По крайней мере, теперь он это понял. Письмо писал человек, который много знал о Дагмар. Надо ехать в Берлин и выяснить, что на самом деле с ней произошло. Да, горькое утешение. Что произошло после 1939 года, когда случился прощальный душистый поцелуй за столиком вокзального кафе? Сколько еще она прожила? Евреев окончательно изгнали из Берлина лишь в 1943-м. Она продержалась до конца? А что потом? В какой склеп ее отправили? Как она умерла? Дагмар Фишер — прекраснейшая девушка во всей Германии. От голода, болезней, в газовой камере. Труп ее сожгли в печи. Или же она уцелела в лагерях, но вконец обессилев на марше рухнула в канаву, когда под натиском Красной Армии эсэсовцы перегоняли своих жертв в Германию. Может, сгинула рабыней на подземном заводе, стала одной из сотен тысяч человеческих тварей, о которых Шпеер даже не ведал. Примечание. Альберт Шпеер, 1905-1981 годы, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружения и военной промышленности, 1942-1945 годы. На Международном военном трибунале в Нюрнберге был одним из немногих обвиняемых, кто признал свою вину. Конец примечания. Ее голый труп был в куче скелетов, которую бульдозером сгреб плачущий американский солдат. И горожане Дахау или Бергена, свидетели, согнанные потрясенными американцами, были последними, кто видел ее разложившиеся останки. В мрачном оцепенении поселяне смотрели на плоть, которую он всегда желал, о которой с 12 лет грезил каждую ночь. В штазе у кого-то был ответ. Этот человек так много знал о Стоуне и его любви, что сумел состряпать письмо якобы от Дагмар. В темноте Стоун разглядывал тлеющий кончик сигареты, отгоняя неизбежный вывод. Зрела уверенность, что страшные торжественные клятвы отважных членов субботнего клуба были чрезвычайно грубо нарушены.